зеркале видел свое отражение, а может быть, я видел тень. А за окном текли облака, а может быть, это был дым. Но на это, на все я смотрел свысока, а может быть, я был слепым. Еще сегодня шел дождь, а может быть, это был снег. И от этого вида меня била дрожь, а может быть, это был смех. А за окном текли облака, а может быть, это был дым. Но на это, на все я смотрел свысока, а может быть, я был слепым. Сегодня я вспомню тебя, а может быть, не забывал. Мы были вместе, я очень любил, а может быть, просто играл. Сегодня, возможно, я встречу тебя, может быть, обойду стороной. Ты скорее всего ненавидишь меня, а может быть, хочешь со мной. И встретив меня, не поднимешь ты век, а может быть, скажешь привет. Но я все пойму, ведь я человек, а впрочем, быть может, и нет. А за окном текли облака, а может быть, это был дым. Но на это, на все я смотрел свысока, а может быть, я был слепым.